Старик? А это кто? Дама. Кто это дама, Гасан? Госпожа твоя меня искать велела. Брось старика и эту даму и пойдем. Нехорошо бросаться собственной женой. Эй, стража, кандалы готовы? Готовы. Связать. Крепко связанный. Крепко. Алле. Итак, пока что никому не удалось узнать имя загадочного принца. Ночь. В одном из залов близ сараля заточен Калов. Ему не спится. Он шагает из угла в угол. За принцем наблюдает стерегущий его Бригелла. Ой, ваше высочество, вы раз 300 мимо меня продефилировали. О, уж третий час, мой князь, мне сон смыкает веки, и вам не худо поддохнуть. Ты прав, но думы скорбные мне не дают покоя, а ты ступай, усни. Два слова, князь. Да? Почудится, быть может, вам кое-что или привидится. Вы будьте настороже, я вас предупредил. Почудится? Привидится? В сарае здесь? Запрещено под страхом смерти сюда кого бы то ни было пускать, кать, мягкий знак. Я намекаю лишь на любопытство, которое снедает всех узнать, кто вы. И может так случиться, что в скважину замочную пролезет к вам фея, дух или ведьма, или еще хуже, шпион или диверсант с намерением, чтоб выпытать. О, намек вам мой понятен? Нет. Ну, ей-богу, ну понятен намек мой. Но. Я понял. Да. Спокоен будь, я буду осторожен. Да, надо бы прибавить. Я же давно из королевства, Бригелла. Ну ладно. Ну, сохранят вас боги. А также и тебя, Бригелла. Хорошо бы. Бригелла! Что ты присел? Да нет, это у меня производственная гимнастика. Закаляйся, если хочешь быть здоров, постарайся. Забросил в душу он подозрение мне. Кто ж нападением мне здесь грозит? Ни за горами утра, недолго мне лежать на ложе пыток. Попробую я сон к себе сманить, чтоб веки мне усталые смежил. Появляется Скирина, переодетая в костюм стражника. Ой, господин! Ой, как сильно сердце бьется! Ты кто? Зачем? Не узнаете вы меня? Скирина я, жена Гасана. Я пробралась сюда секретными путями, переодевшись стражником. Кто-то турандот сказал, что муж мой раньше вас знавал. Она велела привести в гарем его и ваше имя вырвать силой. Мой бедный друг. Я больше вам скажу. Ваш отец ко мне приехал. Мой отец? Да, он теперь вдовец. Он вашей матушки лишился. О, мать моя! Еще должна я вам сказать, знает ваш отец, что вы содержитесь под стражей. Он теперь боится, плачет. Даже он хотел явиться к Турандот и ей открыться. Хочу, кричит, я сыном умереть. Что? Хочу, кричит, я сыном умереть. Его одним сдержала обещанием. От вас ему записку принести, написанную вашей рукой и с вашей подписью. Здесь мой отец, а мать скончалась. Меня обманываешь ты, Скирина. Если я солгала, пускай Бернгингузин спалит меня огнем. О, мой отец несчастный. Вы поторопитесь. На случай, если не найдется под рукой, я принесла перо, чернил, бумагу, все приготовила. Пускай старик получит строчку с подписью, что сын его в безопасности накануне счастья. Давай сюда дощечку. И подписи. Нет, постой.